Друзья уже отошли довольно далеко от пещеры с озером, но еще не выбрались из плена скалы. Златка позвал вдруг Кали. Берин, давно уже идущий молча и с самым сосредоточенным видом, оглянулся и вопросительно поднял бровь. «Ты и правда сделаешь это?» Эльф явно не верил в то, что такое возможно, но хотел услышать подтверждение от друга. В обычно спокойном голосе Светлого вполне отчетливо слышался ужас. Синекрылый вздохнул и, потерев затылок, предложил всем перекусить, устроившись прямо тут. И первым сел на камень. Оперся спиной о стену и уставился куда-то в невидимую точку в пространстве. Руки парня сами собой шарили в сумке в поисках еды. Юные маги, несколько озадаченные таким поведением, тем не менее покорно устроились рядом и у противоположной стены. Достали фляжки, хлеб, сыр, сушеное мясо. Некоторое время на небольшом пятачке царило молчание. Молодые люди приступили к еде, но вкуса пищи не чувствовал даже тролль. Златко тем временем усиленно размышлял. Он давно уже понял, как поступит, но теперь проверял и перепроверял свое решение. На сей раз ему хотелось поступить правильно. Наконец он коротко вздохнул, обозначив свою готовность к разговору, и произнес. «Нет, Калли, я не собираюсь выполнять то, что потребовал Эсгио. По очень простой причине. Он наказывает нас за предательство. Но поведать всему миру правду, как ни прискорбно это звучит, будет еще одним предательством. Как бы мне ни было жаль шамана, как бы мне ни омерзителен был поступок Родерика, как бы я ни хотел спасти себя и весь свой род, но я не могу сделать то, что хочет Эсгио. Когда-то король, которому мой предок принес клятву верности, приказал поступить так. Полагаю, у него для этого были веские причины. И мой предок не мог нарушить приказ. Никто не ожидает, что служба на сюзерена будет легкой. Мужчина, идущий на военную службу, знает, что, возможно, придется умирать. Конюх, поступающий на работу в конюшню, понимает, что обязан будет выгребать навоз. Становясь лекарем, человек ясно представляет, что надо будет резать и зашивать людей, а также надо быть готовым к тому, что всех не спасти. Вот и тут та же история. Когда сюзерен что-то решает, ты не имеешь возможности выбирать, какие приказы тебе выполнять, а от каких можно отказаться. Иногда можно попробовать переубедить. Но если ты не готов подчиняться, то тебе просто не надо было искать покровителя. Преданность же состоит не только в том, чтобы быть рядом в славе, почете и благе. Кажется, я это уже говорил. Но именно в трудностях проверяются люди и отношения. А к ним относятся не только беды, но и грехи. Легко рассуждать о чистоте и благородстве, сидя на диване в теплой комнате и ни за что особо не отвечая. И совсем другое, когда ты управляешь огромной империей и каждый день отвечаешь за то, чтобы люди под твоей рукой всегда были в безопасности и достатке. Знаешь, что только от твоего решения зависит их жизнь и их покой. И что надо все просчитывать на годы вперед. И нет права на ошибку. Ни единого. И я думаю, что тоже не имею никакого права разрушить то, что когда-то создавалось огромным трудом. Ведь Родерик тоже был в чем-то прав. Тогда король не мог позволить себе ни единого поражения. Ведь в тот момент все держалось не только на силе людей. Какая там гоблину сила? О нет, тогда половина безопасности человечества была обеспечена славой о непобедимости короля. И каждый, кто шел против него, должен был столкнуться с тем, что даже его собственные солдаты не верят в победу. И наоборот, все, кто воевал на стороне короля, знали, что непобедимы. И не боялись идти в бой под его знаменами. Боевой дух — это так важно в сражении. Стоило лишь раз проиграть. Был и еще один миф о непогрешимости и бесконечном благородстве короля. Сейчас мы знаем, что все не так просто, и даже подумываем, а все ли было безупречно с другими делами, которые совершались по его воле. А если бы это стало известно тогда, когда человечество все еще стояло на грани уничтожения, что было бы? Это можно сравнить с первым поражением в бою. Ведь тогда бы рухнуло то, что объединяло людей, делало из них несокрушимую силу. Вера в честь, доброту и порядочность, когда-то объединившие их. Только благодаря этому человечество выжило. Разве это не оправдывает тот поступок Родерика, совершенный им по приказу короля? Может и нет, но понять его можно. Каким бы король ни был на самом деле, он был великим человеком и сделал для человечества больше, чем любой другой. Я не имею никакого права рушить то, что стало легендой. Ломать куда проще, чем строить. Тогда им, королю и всем, кто стоял рядом с ним, удалось невозможное. Они создали великую и могучую расу, дали людям веру в лучшее, дали возможность жить. И если я сейчас начну мутить воду, то что это будет? Еще одно предательство. Только теперь уже не просто себя, но и своего короля. Мой род присягал королю и сейчас присягает на верность его потомкам. Для всех беринов это тоже станет катастрофой, и не только в моральном плане. Оживятся все наши враги, на земле начнутся нападения, в политике, обществе нас быстро уничтожат. Но самое главное, это будет предательство всего того, что строили король и Родерик Беррин. Они хотели, чтобы мы, люди, жили, и жили хорошо. А если я сейчас все публично расскажу, где гарантия, что этим не воспользуются те расы и народы, которые являются нашими врагами? Кто скажет, что после этого не начнут соображения умов среди самих людей? Тут ни один потешный турнир не обходится без драк после. А я еще дам такой повод для раздрая. Самое меньшее — это род беринов уничтожат всякие фанатики. Самое большое — гражданская война с последующей внешней агрессией против человечества. На себя я такую ответственность не возьму. Не все можно искупить, а справедливость не всегда возможна. Молчание — не такая уж большая плата за спокойствие в мире. «А жизни молодых синекрылых беринов?» — тихо спросил Калли. Златко повел плечами, на миг прикрыл глаза, а потом, будто решившись на что-то, сказал. «Что уж тут поделаешь? Я оставлю предупреждение всем магам нашей семьи. Это довольно легко сделать. При жизни можно отслеживать рождение волшебников, а потом завещать, чтобы соответствующее послание вручалось магам из беринов. Думаю, это существенно снизит смертность среди нас. В конце концов, проклятие — это не такое уж страшное. Наверняка можно жить и с ним. Адриан же смог. Просто придется быть более осторожным». «Беррины», — вздохнул Светлый, — «всегда стоять на страже интересов рода, страны и человечества. Ничего не изменилось». «Да». Беррины со времен короля стояли на страже рода, страны и человечества. И ничто не могло этого изменить. И Златко Беррин по прозвищу Синекрылый был одним из них и не собирался изменять этим принципам. Не потому, что считал, будто они верны. Нет. Это было в крови. Стало такой же отличительной чертой их рода, как и золотые волосы. А еще Златко думал о том, что теперь он понимает все куда лучше. Наверное, это правда. Нельзя быть наверху и остаться чистым и незапятнанным. И не надо делать из умного, расчетливого и удачливого политика и полководца прилизанный идеал. И еще Синекрылый размышлял о своем предке Родерике Беррине. Он много читал о нем, много знал из семейных хроник. И понимал, что тот был очень непростым человеком. И характеристика, данная ему Эсгио, казалось, Златко очень верной. Юноша знал, своих Родерик не бросил бы никогда. Он был нацелен на победу, но и о чести и человечности не забывал. Но понимал молодой маг и другое. Вернее, сейчас стал понимать. Потому что и себя знал, и ситуацией владел. Ведь Родерик тоже был молодой. Когда он пришел на военную службу, ему было не больше, чем Златко сейчас. И он тоже верил в добро, свет и справедливость. Во все лучшее. Пусть он многое видел уже в детстве. Все же была война, и война страшная. Но в начале пути он действительно верил во все это. Однако потом была жизнь. Пришлось и воевать, и убивать, и защищать, и делать очень и очень многое. Его тоже в свое время захватило всеобщее ликование, когда вера в человечность и доброту объединяли людей под знаменами короля. И, возможно, в какой-то момент даже такой умный и многоповидавший человек, как Родерик, вернулся в то прекрасное время, когда все казалось очень простым и понятным. Было только черное и белое. Однако они уже давно играли в слишком серьезные игры, чтобы можно было позволить себе смотреть на мир сквозь розовое стекло. И как не хотелось Златко вновь поверить в прекрасную легенду, но он был не из тех, кто, узнав правду, закрывает на нее глаза. Кроме того, чуточку переигранным веселым тоном продолжил Беррин. «Я не уверен, что Эсгио сдержал бы слово. Зачем ему это? С ним и так произошло все самое худшее, что могло произойти». «А сдержал бы ты слово», — пожал плечами Калли. «Участь, которая грозила бы вашему роду после таких откровений, отличалась бы от проклятия только в худшую сторону». Ива вздохнула. «Что ты загрустила, Ивушка?» Вновь умение держать хорошую мину при плохой игре подвело Златко. «Уж не собралась ли ты хоронить меня досрочно?» Девушка честно заставила себя ответить на эту улыбку. «Не дождешься», — так же весело сказала она. «Просто у меня такое ощущение, что мы ввязались во взрослые игры, а правил не знаем. И поскольку мы чего-то не сумели, не поняли и с чем-то не справились, может все измениться к худшему». «А мне так не кажется». Эльф накручивал светлую прядку на тонкий изящный пальчик. «Вернее, да. От наших сегодняшних решений будет зависеть будущее. Но это людская пословица. Однако мне она очень нравится. Все, что не делается, все к лучшему. Когда меня отправляли учиться в Стоунхерм, в университет, я думал, жизнь кончилась, и это наказание мне не пережить. Что сердце разорвется, разлетится на кусочки, как хрустальный бокал, уроненный на каменный пол. Что душа погибнет от боли, от бесконечной муки без нее. Что я просто не выживу в такой дали от нее. Да, думал. И что? Я сижу рядом с вами, и мне как никогда раньше хочется жить. Я не человек, но и эльфы уважают короля. И я думаю о том, сколько было сделано им ради людей, ради жизни. Как ни странно, но цена всего этого измеряется не только добрыми поступками. Ведь душа и честь, принесенные на алтарь какой-то цели, тоже имеют свой вес. И вот когда я думаю об этом, я понимаю, что этим даром мне жизнь даровали звезды, вам боги и ваш король. Разбрасываться нельзя. И сам этот дар, он тоже конечен. И растрачивать его попусту тоже нельзя. Это я не к тому, что надо срываться и срочно что-то делать. Просто ловите счастье в каждом миге. Вот сидим мы тут, хлеб, мясо, сыр грызем. У меня даже яблоки есть. Названные фрукты полетели в руки друзьям. Те удивительно ловко их поймали, даже Ива. Вот сидим мы тут. И хорошо ведь, правда? И все вдруг почувствовали, что действительно хорошо. Ива привычно использовала плечо Грыма вместо спинки кресла. Щапа сосредоточенно грыз свою порцию сушеного мяса, сидя у девушки на коленях. Дэй почесывала крылья друг от друга, внимательно сверкая глазами по сторонам. Златко хрумкал яблоком по другую сторону от Ивы и, тоже совершенно не задумываясь об этом, касался ее плечом. Калли сидел, обняв колени, вроде отдельно от всех, но при этом явно вместе с ними. И вся эта пятерка думала о том, что они действительно друг другу стали как родные. И даже эта неудача, а по сути путешествие завершилось ничем, лишь сильнее их сблизило. У каждого из ребят были свои тайны, но постепенно открываясь, они начинали все больше ценить друг друга. И жизнь действительно казалась ярче, правильней и проще. Посидев еще немного, юные маги встали, отряхнулись и отправились дальше на выход. Легче особо не стало, ведь они шли с поражением. Это бесило и раздражало. Однако делать было нечего. Справиться с СГИО каким-то другим способом было невозможно. Прежде всего силовым, как предложил Грым. Даже если бы им удалось развеять дух, то это лишь придало бы силы проклятию. Да и не было среди них специалистов такого уровня. Калли, конечно, эльф, и направление у него жизнь. Только с СГИО ему все равно не справиться. Да и так проклятия не снимаются. Наоборот, в том, что шаман еще был тут, было больше пользы, чем вреда. Ведь, может, рано или поздно найдется тот, кто придумает, как переубедить шамана, как заставить его снять проклятие. Однако пока приходилось украдкой вздыхать, скорее от злости, чем от чего-то еще, и идти дальше. Иву тоже злила вся эта ситуация. Она давно уже заразилась от друзей этой жаждой действий. Идти куда-то, сражаться, делать что-то, пусть не всегда правильно или логично, но хоть что-то, чтобы потом не жалеть о своем бездействии. Сумрачные стены пещеры нагоняли тоску. Да и находиться внутри скалы и при этом еще и под землей девушке откровенно не нравилось. Это троллю и горгулье такое было привычно, но даже они хмурились. А уж травнице и эльфу совсем было тягостно. Потом знахарка вдруг каким-то чудом додумалась проанализировать свои ощущения и после тяжких размышлений выдала. «Слушайте, у меня какое-то нехорошее такое чувство. Калли, а твоя защита магии жизни еще стоит?» Светлый послушно проверил. «Да, стоит. Я ее обновил, сразу как от шамана ушли». «Ну тогда вот что скажу. У меня очень нехорошее предчувствие. Я не я буду, если не поджидает нас какая-то заварушка на выходе». «На выходе из этой пещеры? Или на выходе в долину, где город?» — уточнил Златко. «Ты еще спроси, какая цена будет в следующем году на картошку?» — фыркнула Ива. «Я тебе что, провидица какая-нибудь? Говорю, что предчувствие нехорошее. Не больше, но и не меньше». «Неужто в тебе дар прорицательницы проснулся?» — неверяще хмыкнула Дэй. «Да не дар у нее это, а ведьмовские способности», — ответил за травницу Калли. «Э? Да ладно тебе, Ив!» — фыркнул Грым. «Все знают, как ты к темным силам относишься. Но ведьма звучит куда удобнее, чем ведунья. Или как это правильно называется?» «Можно и просто знахаркой звать», — пробурчала травница. «От слова «знать». «А ведьма от слова «ведать», — парировал Златко. «Куда вернее». «Тогда ведунья». «Ведунья не нравится мне, как звучит», — усмехнулся Беррин. «И ваша пешила от такой наглости». «Тебе не нравится, а мне мучайся». «Ага», — самодовольно ухмыльнулся Синекрылый. «Нахал!» «Не, он аристократ», — поправил девушку Грым. «Э-э?» Раздалось уже со стороны Златка, и вся компания дружно покатилась со смеху. «Так все же, что там с твоим предчувствием?» — спустя какое-то время спросил тролль. Ива пожала плечами, отчего Щапа, недавно влезший на одно из них, чуть не свалился. Он отчаянно запищал, царапнул лапками по куртке, заставив травницу дернуться и ругнуться. Она поймала вредное животное и вручила его Грыму. У того и сил побольше, и плечи пошире. Шуша тоже можно было понять. Ему надоедало сидеть за пазухой и хотелось размяться. «Да гоблин его знает», — ответила травница. «Знаю я это чувство, и ничего хорошего оно не сулит. Вот и говорю, что надо быть готовыми, а то мало ли». «А как думаешь, что это может быть?» «Я даже представить не могу. Но, знаете, место это нехорошее. Где-то тут убили бога. СГИО тоже где-то тут покончил с собой». «Не тут», — поправил Златко. «Ну, похоронен-то он тут», — отмахнулась Ива. «Это почти одно и то же». «Не совсем». На этот раз не выдержал уже эльф. «Что касается моих способностей, то ощущения не сильно отличаются», — пояснила травница. «Да и помните это странное существо, которому поклонялись люди из долины?» Все закивали, а Грым спросил. «А что с ним не так?» «Да все с ним не так», — сдвинула бровки знахарка. «По идее, оно является одним из духов природы, иначе бы я его не увидела. В принципе, духом природы многие народы поклонялись. но все равно какое-то чувство у меня. Будто что-то важное пропустили мы. А что именно, как водится, не могу понять. Словно подвох какой-то. Но какой? И все же это существо у меня в голове вертится. И знаете, что еще? Он ведь какой-то слишком живой. И злой. Ведь все это ощутили. Я особенно. А с чего ему быть таким? Сколько веков прошло? Обычно такое случается, если люди постоянно вредят природе. Лес там вырубают, реки отравляют, еще что-то. А тут на первый взгляд ничего такого. Или я о чем-то не знаю? Девушка вопросительно посмотрела на Златка, но тот смущенно пожал плечами. Мне ничего такого не известно. Вот, получается, дух злится. А почему? Не понимаю. А это разве не может быть следствием всех тех событий? Спросила Дэй. После стольких веков? Подняла брови травница. Ну, все же бог, убийство, предательство. Да еще и Эсгио здесь. Он же был невероятно сильным шаманом. Да я сама понимаю, что, по идее, ничего такого уж совсем странного нет. Все вполне можно объяснить. Ведь мы знаем из лекций фея, что проклятые места могут веками сохранять зло в себе. Да и проклятие Беринов свою силу не потеряло. Но все равно меня какое-то сомнение гложет и неуверенность. И ведь чувство такое, что ответ на поверхности лежит, а я не вижу. Все немного помолчали, обдумывая сказанное. «А вам больше ничего не показалось странным?» — вдруг спросил Калли. «А тебе?» «Да если честно, город этот...» «Это в котором вы напились, как сапожники?» — не приминула напомнить Горгулья. Эльф и ухом не повел. «Именно. Странный такой городочек. Будто покрывалом сна укрытый». «Да ладно, Калли, ты просто маленьких провинциальных городков не видел», — фыркнула та. «В том-то и дело, что видел, Дэй», — невозмутимо ответил Синекрылый. «И прекрасно знаю, что они из себя представляют. К тому же в этом городе почти все люди, а путники тут очень большая редкость. И что делают они, когда появляемся мы? Смею вам напомнить, что это мы в Стонхерме привыкли всякое видеть. Там кого только не встретишь. Но здесь, за сотни верст от него, и горгульи, и тролли, и эльфы — редкость. Да и жителей восточных лесов встретить почти невозможно». «Я была в человеческой ипостаси», — возразила Дэй. «Только раз и поменяла облик. Но тогда меня никто не видел. Ну там, у статуи этой». «Да ты и в человеческой ипостаси!» Заржал тролль, на себе обрисовывая роскошные формы горгульи. Та показала ему кулак, чем вызвала на его лице еще более паскудную ухмылку. «Да ладно тебе, клыкаста! Я же это... комплименты выдаю!» «Комплименты делаешь», — поправил его эльф, пряча усмешку. «Грым правильно заметил, что даже в человеческой ипостаси наша Дэй представляет весьма интригующее зрелище». «А по мне что, так сильно видно, что я из восточных лесов?» — почти робко спросила Ива. Тролль расхохотался. Даже Златка и Калли широко улыбнулись. «Да», — просто сказал последний. «Вышивка, Ива», — пояснил Беррин. «Да и вообще, на мордочке написано. На рукавах, вороте и по низу рубахи. Даже вон на куртку умудрилась. Ошибиться невозможно. Ты многое добавила в традиционную вышивку. И других мотивов, и колдовских знаков, но основа-то осталась». Грым был более категоричен. «Только слепой и не заметил». «Слепой-то как раз не заметить и не сможет», — почти нежно произнес эльф. «У тебя говорок, Ива, весьма характерный». «Да?» — искренне удивилась травница. «Не замечала». Ребята снова рассмеялись и еще битых полчаса успокаивали знахарку, что у нее совсем не деревенский говор. И все же, возвращаясь к нашим баранам, наконец вновь поднял брошенную тему Калли. То есть к нашему городу. «Да-да, что там с этим городом-то?» «Не перебивай. Так вот, кажется мне странным, что при появлении такой странной и весьма необычной компании его жители не проявили ни малейшего удивления, кроме этого разнесчастного уродца. Я специально слушал. Ни шепотков за спиной, ни удивленных ахов-охов, ни какого-то неодобрения или осуждения. Всем было глубоко до гоблина. Вам это не кажется необычным? «А ты хотел бы, чтобы в тебя пальцем тыкали и за уши старались дернуть?» — съехидничала горгулья. «Нет, но должна была быть какая-то реакция. Хоть какая-то. Чтобы хоть дети набежали посмотреть». «Вообще да», — почесал затылок тролль. «Обычно стоит только отъехать от центральных и северных земель, как все на тебя пялятся, как на памятник ходячий. Я много раз сталкивался с этим. Всяко бывало. Иногда даже выгнать пытались. А иногда...» Грым широко растянул рожу в ухмылке. «Молодые вдовушки чуть ли не в очередь выстраивались». Ива улыбнулась. «Ах, Грым, ты неисправим. И это так хорошо». «Ну, допустим, что ты прав, Калли», — вслух сказала она. «И что это нам дает?» «Если бы я знал». Светлый и сам был озадачен. «Но это странно. Вот и выношу на ваш суд. Может, вместе найдем причину?» Все послушно задумались. Однако идея не возникла. «Глупость какая-то, честное слово!» Даже разозлился Златко. «Чем это вообще можно объяснить?» «Я вот однажды встречал...» Медленно начал тролль. «Это было в одной деревушке. У них там недалеко что-то типа вулкана было. Только из вулкана лава и пепел извергаются, а у них какой-то газ. Причем долгое время никто этого не замечал, пока какой-то хмырь-ученый не приехал и не сообразил. Так народ там тоже какой-то пришибленный ходил. Рано умирали, дети часто болели. Да и такое иногда у них там рождалось». «В смысле?» — не поняла горгулья. «Ну, ребенок мог быть с тремя руками или хвостом. Или еще что имел, не менее странное». «Ужас-то какой!» — неприкрыто содрогнулись девушки. «Я слышал нечто подобное. Рядом с шахтами некоторыми бывает», — поддержал друга Златко. «Да и в пещерах, горах», — продолжил мысль тролль, — «бывают нехорошие места. Сходишь туда, потом болячка какая непременно прицепится. Наш шаман...» «Да-да». Заметив, как товарищи невольно дернулись, пояснил он. «У нас тоже был шаман. Так вот, он всегда говорил, мол, не суйтесь туда, целее будете». «И чем объяснял?» — поинтересовалась Дэй. «Да ничем. Мол, место плохое, и все тут». Народ покивал. Все понимали, что для шамана это вполне могло быть приемлемым объяснением. Обычно шаманы пользовались непререкаемым авторитетом, и объяснять что-то было только ему во вред. Духи, так сказали, или еще какое-нибудь мистическое объяснение звучали куда более весомо в их устах, чем какое-либо научно-магическое обоснование. «А может, это магия какая?» — спросила Ива. «Какая?» — даже опешил Грым. «Ну, какая-нибудь», — повела плечиками девушка. «Но зачем кому-то заколдовывать весь город? Эльф явно не верил в подобное. Да еще по такой ерунде». «Это могло стать побочным действием», — поддержала подругу Дэй. «Заклинание было направлено совсем на другое. А это или последствия, или, как я уже сказала, побочный эффект». «Но что это может быть?» Златко чуть округлил глаза. «И какой же силы должно быть заклинание, чтобы воздействовать на целый город?» «Может, той же, что заставляет духов природы до сих пор помнить совершенное зло?» — вкрадчиво предположила горгулья. «Хотя толку-то говорить об этом. Все равно никаких доказательств у нас нет». Девушка еще немного помолчала, потом добавила. «Мы вот сейчас стали говорить об этом. И я вспомнила, что когда мы только приехали в город, мне кое-что показалось очень странным во внешности местных жителей». «Что именно?» — повернул к ней лобастую голову Грым. «Да в том-то и дело. Я и тогда не поняла, и сейчас не могу вспомнить. Но это, скорее всего, какая-то мелочь. Иначе и вы бы заметили». «А мы не заметили?» — спросил Златко у друзей. Калли, Ива и Грым в разнобой помотали головами. «Ну ладно, вспомню что-нибудь, скажу». Горгулья сама себе казалась смущенной. Друзья с удивлением посмотрели на это зрелище и переключились на более насущные дела. Тем более, что они уже приближались к выходу. «В свете последних событий неплохо провести разведку», — произнес Синекрылый. «Я схожу», — вызвался эльф. «Справишься?» — спросил Беррин. «Конечно. Там же укрыться особо негде. И вход в пещеру неплохо просматривается из долины. Я умею хорошо маскироваться». «Даже в горах?» — не смогла удержаться Дэй. Калли не ответил, но бросил на нее такой взгляд, что ни у кого не возникло сомнений в оценке эльфом умственных способностей и заодно характера горгульи. Та ухмыльнулась и показала ему неприличный жест. Против ожидания Светлый на это только усмехнулся и тихим голосом сообщил. «После такого напутствия я просто обязан вернуться». И бесшумно скользнул вперед, а остальные четверо из компании присели передохнуть, ожидая своего пятого. И сидели они молча. Даже говорить не хотелось. Незримое чувство опасности витало в воздухе. Да и за Светлого почему-то было волнительно. Все понимали, что он действительно опытный следопыт, у которого способность двигаться бесшумно и маскироваться в крови. Просто друзья давно уже не действовали отдельно друг от друга. А ждать пришлось долго. Последние минуты ребята были, как говорится, просто на нервах. Едва не сорвались на помощь эльфу. «Ну что, может, пойдем посмотрим, как он там?» Не выдержал, наконец, тролль. «Не надо», — тихо прошелестел дивный голос Светлого. И все подскочили на своих местах. С Калли ничего не случилось, но вид у него был обеспокоенный. «С долиной все нормально. Наши лошадки на месте, и посторонних за это время там не было. Но я прошелся чуть дальше». Прислушался, поколдовал немного. Эльфийские заклятия в основном использовал. Так вот, уверен, что в той части пещер, которые начинаются за долиной, кто-то есть. Причем их много. И они с оружием, но без лошадей. «То есть это кто-то из наших? Исключено!» — покачал головой Златко. «Он имел в виду, возможно, свою родню. Что будем делать?» «Прежде всего...» «Надо двигать отсюда побыстрее». Эльф уже шагал к выходу. Остальные споро присоединились к Светлому. Горгулья нагнала его тут же и запрыгала рядом. «А что нам это дает? Может, имеет смысл как раз наоборот? Ты же сам говорил, что из долины выхода нет, кроме этих двух ходов». «А ты видела выход из пещеры с озером?» «Нет». «Вот и я тоже. И ответвлений никаких не видел». «У тебя есть план, Калли?» — поинтересовался споро идущий чуть позади Синекрылый. «Да какой план?» — фыркнул тролль, проверяя, как выходит из ножен полуторник. «Ударим по ним. И красота. В пещерах как раз удобно. Всей толпой на нас не полезут. А с несколькими мы и так справимся. Маги мы или нет? Да и мечами помахать тоже милое дело». «Грым, их много», — произнес эльф. «Правда, много. К тому же вполне может случиться так, что у них есть какая-то защита от магии. Позволь мне напомнить тебе, что пока мы очень слабые маги». «Не слабые, а не особо умелые», — поправил его Беррин. «Да и слабые тоже, Златко», — стоял на своем, хоть и шел при этом, Светлый. «Уровень наших заклинаний очень низкий. Мы, может, потенциально и сильные маги, но толку-то с той силы. Мы ее в заклинание сплести не можем, а выпустить ударной волной? Сами знаете, что после этого бывает». «Да уж», — выдохнули все. Ударной волной не совсем правильно называлось то, что случалось, когда неопытный адепт выпускал всю свою силу наружу. После этого наступала такая жуткая слабость, что даже пошевелиться было практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы сражаться или убегать. К тому же эта волна была не всегда направлена в нужное место. Могла и расходиться кругами, как от камня, брошенного в воду, задевая своих. «А если у них есть амулеты, то заклинания могут и срикошетить. Вот весело-то будет. продолжал занудствовать Калли. «А почему мы сразу решили, — влезла в дискуссию Ива, — что они хотят причинить нам зло?» На девушку посмотрели как на дуру. Однако травница с независимым видом поглядывала на друзей в ожидании ответа. Хоть это и нелегко было делать практически на бегу, да еще и в пещере, освещаемой только двумя факелами. «Потому что в жизни немного разбираемся», — буркнул тролль, явно удержавшись от рвущегося с языка. «Не будь дурой!» «Нет, ну правда», — тем не менее настаивала знахарка. «Ива!» — взвыл Златко. «А по какой иной причине сюда, куда явно, судя по следам, никто не ходит, топает толпа вооруженного народа?» «Ну, мало ли, может, решили новые места освоить или к могиле Эсгио направляются, почести воздать». «Вот именно. Если есть еще кто-то, кто воздает почести Эсгио, то они меньше всего хотят нам добра. А может, они не знают?» «А ты готова рискнуть жизнью, чтобы проверить эту теорию?» Нет». «Вот и я нет. Поэтому еще немного поднажмем и попытаемся выбраться. Кстати, как, Калли? Если ты так уверенно ведешь, значит, идея у тебя все же есть». «Да я давно бы ее озвучил, если бы не ваша перебранка». «Это не я, это Ива». «Так, слушаем меня», — оборвал заново зарождающуюся перепалку эльф. Даже тролль стал меньше сопеть, а горгулья хлопать крыльями на поворотах. «Сейчас берем лошадей и быстро-быстро скачем им навстречу. Ну, то есть так быстро, как получится. Все же здесь не дорога, а разнотравный луг». Даже в свете факелов было заметно удивление на лицах друзей. «И?» — подтолкнул Берринг к разъяснениям. «Там, то есть в той пещере, что начинается по другую сторону долины, есть одно разветвление. Я не знаю, куда оно ведет. Может, в тупик. По крайней мере, сквозняка я не почувствовал. Но есть шанс пропустить этих неизвестных мимо, а самим броситься на выход, когда они пройдут». «А с чего ты взял, что они не пойдут именно в боковой туннель?» «А ты бы пошла?» Горгулья почесала маковку. «Наверное, нет. Там же главный ход есть. Но я могла бы разделить свою группу». «Полгруппы всяко лучше, чем целая», — весьма резонно заметил Калли. «А еще можно было бы послать пару человек на разведку. Или всем вместе проверить подозрительный ход». Грым явно просчитывал варианты. «Будем надеяться, что они просто проскочат мимо этого хода или разделятся. А может, этот ход вообще куда-нибудь к выходу ведет?» — пожал плечами Светлый. «Все равно иных вариантов-то нет». «Да я не против. План мне очень даже нравится», — ответил тролль. «Главное — успеть туда заскочить». «А у нас есть шансы на это, Калли?» — спросил Златко. «Вполне. Я же не столько слушал, сколько колдовал. Времени у нас пока хватает. А если еще поднажмем?» Группа и так уже бежала,